«Мизансцены не было», — возразил Рек. «Доказательством тому наша встреча». «Не было, поскольку вы необычный агент», — рассмеялся Мату Хопа. «Представляю их рожи, когда вы появились перед ними». Рек хотел спросить, чем он отличается от других агентов Всевремени, но индеец уже поднялся. Молодой человек понял, что аудиенция закончена. Он вскочил и направился к выходу. Мату Хопа проводил его до выхода. «До свидания, брат», — сказал он, пожимая руку Регу. «Будьте осторожны. Бледнолицые наверняка считают, что смогут использовать вас в соответствии со своими планами. Быть может, они попытаются вас убить». Идя наугад, Рек незаметно для себя миновал оживленные торговые кварталы и оказался в печальном тихом пригороде, хотя различие заключалось лишь в интенсивности автомобильного движения и числе пешеходов. Повсюду стояли одинаковые пятиэтажки, повсюду тянулись одинаковые асфальтированные улицы, пересекающиеся под прямым углом. «Так и должно быть», — подумал он. «Строительным бригадам, которые готовят колонии к заселению, некогда заниматься архитектурными излишествами. Надо строить тысячи и тысячи квартир, контор, заводов, а значит, приходится использовать типовые проекты». Его интересовало, как могли выглядеть города прошлого с непохожими друг на друга домами, лепившимися один к другому вдоль не всегда прямых улиц. Но прошлое есть прошлое. Стоит ли его оплакивать? Тем более, что оно перестало существовать с момента, когда Всевременье занялось его перекройкой. Из-за того, что население продолжало расти, требовались почти целинные земли для размещения демографических избытков. В некотором роде Северная Америка с 15 по 19 век была идеальным местом и эпохой. Всего-навсего несколько сотен тысяч коренных жителей. А ведь природные богатства этих мест позволяли разместить в тысячи раз больше людей. Неожиданно для себя Рек заметил, что идет по совершенно безлюдной улице, на которую глядят пустые глазницы окон. Он не испугался, нет, агентов Всевременья лучше любого оружия защищал страх возмездия со стороны метрополии. Он двинулся дальше, решив уточнить дорогу у первого же прохожего. Вдруг метрах в 10 от него из подворотни высыпала группа индейцев, их легко было узнать по длинным черным волосам, а они цепочкой рассыпались поперек улицы, каждый сжимал в руках охотничье ружье. Попытка запугать? Возможно, но с какой целью? Единственное средство узнать — не вступать в игру, не пугаться и продолжать идти. Дуло одного из ружей направилось в его сторону, сухой треск горохом заплясал по бетонным фасадам, над головой Рега просвистела пуля. Рефлексы, отработанные безжалостными тренировками, бросили его за выступ стены. Еще один выстрел. Рядом посыпалась штукатурка. Нападавшие не таились, они имели на то основание. Рег был безоружен. Непоколебимая уверенность в том, что Всевременье защитит тебя даже в самой отдаленной колонии. Вдруг послышался визг горящих на крутом повороте шин, затем скрип тормозов, хлопнули дверцы автомобиля, снова выстрелы, непонятный шум, и все стихло. Он осторожно выглянул из укрытия. Метрах в 5-6 от него посреди улицы стояла машина. Лендровер в стиле 20 века, что, впрочем, не удивило Рега. Колонии времени снабжались оборудованием, сделанным по подобию древних вещей. Еще одна возможность Всевремени обеспечить себе главенствующее положение. Метрополия пользуется самыми последними достижениями науки и техники, колонии же — отошедшими в прошлое. В таких условиях всякий мятеж обречен на провал. У машины стояли четверо индейцев с ружьями в руках. Те ли это, что напали на него, или те, кто спас? Увидев Рега, один из мужчин опустил оружие. «Ну что, брат, убедился?» Он узнал Мату Хопа, но спокойнее от этого не стало. «Если бы они в самом деле хотели тебя убить, им хватило бы и одной пули», — заявил индеец, когда они вернулись на Мейн-стрит 359. «Ты представлял собой отличную мишень». «Мизансцена?» — спросил Рек. «Вроде той, о которой вы мне только что говорили». Ему не очень нравилось, что Мату Хопа перешел на «ты». Он не давал повода для подобной фамильярности. «Если хочешь», — индеец на мгновение задумался, устремив взгляд в пустоту. «Да, они хотели припугнуть тебя. Они предупредили, в следующий раз выстрелят точнее». «Не думал, что они будут действовать с такой предосторожностью». «Впрочем, ты агент Всевременья, ликвидировать тебя без всяких оснований они опасаются. Предпочитают начать с устрашения». надеются, что ты откажешься от миссии по причине некомпетентности. Тогда все время ей пришлет другого агента, больше соответствующего их замыслам. Они. Кто эти люди? Мату Хопа неподдельно удивился. Ты в самом деле не знаешь? Те, кто хотят освободить Севераму-10 от индейцев, О'Брайен и компания. Почему именно они? Меня действительно пытались запугать, но ведь ваше вмешательство тоже может быть частью мизансцены. А если предположить, что стрелявшие в меня были заодно с вами? Может, вы хотели доказать тем самым лояльность индейцев ко всевременью, чтобы я составил соответствующий отчет властям метрополии? Или я ошибаюсь? Мату Хопа печально покачал головой. Ты мне не веришь и упрямо продолжаешь доверять этим людям. Надеюсь, тебе не придется раскаиваться. Я никому не доверяю, — с яростью вскричал Рэг. Ни им, ни вам. Я объективно веду свое следствие. Попытка покушения на представителя всевременья — деталь. Я не считаю, что покушались именно на меня. Здесь ты не прав. Они целились не во всевременье, а именно в тебя. В конце концов, объясните мне, что происходит, — взорвался Рэг. Вы говорите намеками. Объяснитесь, чем я отличаюсь от других агентов всевременья? Ты в самом деле не знаешь? Глаза Мату Хопа расширились от удивления. Ты что, никогда не смотрелся в зеркало? Ты же индеец, как и мы. Итак, причиной всему был цвет его кожи. Не сопротивляясь он с таким упрямством моде всевременья, ничего бы не случилось. И власти Северамы-10 увидели бы в нем обычного посланца метрополии. Еще никогда земля не обращалась вокруг столь щедрого солнца. Вот почему белая кожа не выходила из моды у жителей всевременья. Ее предохраняли, используя солнечные фильтры, а кое-кто решался даже на депигментацию. И лишь в редких случаях с модой не считались. Не считался и Рэг Хайленд, но теперь он спрашивал себя, не совершил ли непоправимой ошибки. Рэг вздохнул, стоит ли объяснять это Мату Хопа. В конце концов, если индейцу хочется видеть в нем брата по расе, его самого расовые вопросы не волновали. Что значит этнические признаки для гражданина всевременья? Существует лишь единый народ, вобравший в себя все культурное и расовое наследие? «Нет», — сказал он. «Решительно и нет. Вы предлагаете мне союз, а я должен оставаться сторонним наблюдателем». Мату Хопа был явно раздражен. «Я уже говорил, брат, власти Северамы-10 не оставят тебе выбора. В их глазах ты самый чистокровный индеец, и они не позволят тебе выполнить миссию. Либо ты откажешься от нее, либо дискредитируешь себя в глазах руководителей всевременья, либо умрешь». А О'Брайен с компанией постараются возложить вину за твое убийство на нас. «Предпочитаю забыть эту сцену», — холодно произнес Рэг, вставая, — «в наших же интересах. Но не вздумайте начинать снова. Делу, которому вы служите, подкупом не помочь». Индеец стоял с опущенной головой, не отвечая. Говорить было больше не о чем. «Жаль», — думал Рэг, направляясь к выходу. «Мату Хопа — единственный симпатичный человек из всех, кого я встретил в этой колонии, и самый хитрый». Почувствовав, что за ним следят, Рэг резко обернулся и заметил, как какая-то фигура бросилась в ближайший подъезд. Пожав плечами, он пошел дальше, пересек улицу напротив торгового центра. Его наметанный глаз сразу заметил отражение преследователя в огромных зеркальных стеклах. Уверенный в том, что Рэг не видит его, тот, не прячась, шел метрах в 5 или 6 позади, и собирался, в свою очередь, сойти с тротуара. Длинные черные волосы — индеец. Но позади оказался еще один преследователь, который следил за ними обоими. Снова человек Мату Хопа? Нет, не похоже, что за ним следят двое. Значит, кто-то из них был на содержании О'Брайена. Вероятно, это полицейский Северамы-10.